заботы? Кто из них важнее всех? Больше у кого заботы? И поет кто без помех? До ре ми фа соль ля си до. До свой голос подала я. Дорогой всегда была. Выше всех я восстаю и прекрасней всех пою. Заступилась, тоже вдруг засуетилась. Я милее во всех, друзья. Всех вошли, так это я. Папа не засмеяла. Смешили, фа-фа-фа. Про меня вы позабыли. Соль, соль соленая немного. Ха-ха-ха, но там всем сказала строго. Шептала всем протяжно. Я сильнее вас всех на свете. Что вы спорите, как дети? До опять сказала слово. До. В разговор вступила снова. Музыканты заиграли, ноты пели и плясали. Не сидел никто на месте, пели вроде, пели вместе. Музыканты заиграли, ноты пели и плясали. Не сидел никто на месте, пели вроде, пели вместе. Вскоре музыка устала. Важность каждого признали. Каждого признали. Мы равны, друзья. Друг без друга нам нельзя. Музыка очаровали. Важность каждого признали. Мы равны, друзья. Друг без друга нам нельзя. Музыка очаровали.